Крестьянин мог свободно выбирать себе более благополучное хозяйство. По снегу можно было успеть объехать страну, ведь по сегодняшнему летоисчислению речь шла о декабре. Он имел право уйти к владетелю, предлагавшему лучшие условия труда, быта и зарплату. Нанимался крестьянин ровно на год, а потом вновь решал, оставаться или нет. Коники Строганову, а затем к его сыновьям, съезжались тысячи людей, потому что жить на их землях было выгодно и удобно. Царство Строгановых, впоследствии переименованное в империю, на практике являлось, говоря нынешним языком, примером большого и удачного бизнеса. А вот вопрос, откуда деньги, много-много десятилетий спустя подрубил это самостоятельное, огромное и прибыльное дело под корень. Вернемся к нашему повествованию. Аника принял перед смертью в 1570 году иночество, как подобает лицу царствующему, и скончался в построенном им в Введенском монастыре. Семья Строгановых тогда располагала 20 000 работников. Состояние ее оценивалось в 300 000 рублей наличным золотом, астрономическая для той эпохи сумма. Утверждали, что у Ивана IV, нещадно грабившего собственную страну, денег было в половину меньше. Упомянем, что Дженкинсону пришлось уговаривать неопалимого отправиться, как он выразился, в Строгановку. Монах его всячески поддерживал. «Наш путь лежит на Соловки, и мы потеряем 2 дня», — возражал боярин. «К тому же государь будет не очень доволен, что мы посещали этот город». Старый моряк и нынешний посол посоветовал Арефе отписать государю, что они заехали в Антониев монастырь на Михайловском озере, чтобы послушать пение и звон колоколов, доносящихся из-под земли. Эта святыня, о чудесах которые знали на всей Руси, хотя и располагалась на земле Строгановых, но считался неподвластной. Боярин и монах в отдельных каютах за короткую летнюю ночь, скорее даже сумерки, выспались на отличном постельном белье, которое в Москве только входило в обиход самых высших слоев. Когда белесые сумерки к рассвету рассеялись, по обоим берегам Суханы потянулись бесконечные вековые хвойные леса. Затем они переправились через Северную Двину на Вычегду. Небо было таким низким, что казалось, будто приближаешься к краю земли, хотя этого края никто и никогда не достиг. И вдруг вдали на высоком северном берегу показались 5 величественных золотых куполов Благовещенского собора. Вскоре они увидели каменные стены крепости в 1,5 раза выше вологодских, а храм оказался столь огромен, что и в московском Кремле ему равных не нашлось бы. — Это не храм, — пояснил, усмехаясь, капитан Дженкинсон, — это их домовая церковь. Рядом 4 великолепных дворца, покойного родителя и 3 сыновей. У каждого свой. Даже что приехали поглядеть, не пожалеете. Домовая церковь Ивана Грозного в Александровском замке выглядела хибарой по сравнению с тем, что они теперь лицезрели. Со стен заиграли трубачи, что совсем было необычно. К ним подплыли 2 быстроходных вооруженных парусника и сопроводили британский баркас в небольшую бухту, перегораживающуюся цепями. В это время Дженкинсон рассказал притчу из жизни Китая, где бывал в период своих многочисленных путешествий в качестве географа Ее Величества, британской королевы. Притча называлась «О священнике и пахаре». Шел по дороге некий старый священник. Брел долго и устал, свернул на обочину, сел под дерево отдохнуть, а рядом поставил свою торбу. В то время проходил мимо молодой человек, пахарь-поденщик. Святой отец пригласил его подсесть, тот согласился и сказал. «Так и изматываюсь на изнурительной работе, что, думаю, нет меня несчастнее существа на свете». «Как ты можешь так говорить?» — отвечал священник. «Ты здоровый малый, и у тебя вся жизнь впереди. Какой же ты несчастный!» Да зачем мне такая жизнь?